«Муж для богини и прочие неприятности». Автор Юлия Эллисон. Пролог. Радостные улыбки поздравляющих выглядели как-то блекло, даже на фоне цветных магических шаров и разноцветных искр фейерверков. Искристый напиток в собственном бокале раздражал. Этот эликсир слишком уж коварен. Выпьешь каплю, и неделю будешь голышом на столах плясать. А потом еще столько же выслушивать от старших родственничков о недопустимости подобного поведения. Хотя, кажется, в молодости они отрывались почище моего. Что там столы? Помнится, дедушка Зевс с дедом Аидом даже один раз какой-то захудалый мирок чуть не испепелили из-за глупой детской вражды. Потом еще долго имя дяди Геракла, вразумившего этих великовозрастных детишек, гремело. Конечно, у каждого из нас было по множеству разнообразных ликов и имен. Меня, например, в разных религиях называли то богиней охоты, то природой, то равновесием, то еще как-нибудь, ложно считая, что наши с родственничками силы имеют какое-то различное происхождение. Но на самом деле силы всего нашего пантеона были одинаковы. Разница лишь в предпочтениях и в степени контроля своих возможностей. Я была еще молодой богиней, но умела уже немало, выгодно отличаясь среди своих одногодок, предпочитавших науки контроля, праздную жизнь. Конечно, со сферой будущей работы пока не определилась, но это и не было нужно. У меня было время подумать об этом. Достаточно времени. «Мидения!» — пощелкала перед моими глазами тетушка Персефона. «Ну не бабушкой же звать эту юную красавицу, жену моего двоюродного деда Аида, которого я также предпочитала для равновесия звать дядей». Ее длинные темные локоны лениво сползли с плеча и плюхнулись прямиком в мой бокал. «Ну и ладно, я все равно пить не хотела». Осторожно вытащила длинную косу. «Хватит витать в облаках! У тебя же сегодня праздник! Не каждый день свой 3000-й день рождения празднуешь! Ну ты хоть улыбнись!» Я изобразила на лице жалкий оскал улыбки. Тетя скривилась, нервно почесав любимого Цера, собаку о трех головах, за ушком. Я же от этой пакостливой тварюшки старалась держаться подальше. Уж слишком слюнявый. Залюбит, что называется, до смерти, просто утопив в своих слюнях от радости встречи. Все же не зря у него 3 головы. «Дядя Аид уже тут?» Все же я немного оживилась. Дядю, заведовавшего подземным царством мертвых, я любила. Когда только-только начала осваивать переходы в миры, именно он часами торчал со мной на всяких отсталых планетках, показывая быт дикарей. Ох, сколько каверс мы тогда совершили, приятно вспомнить. Тетя невольно нахмурилась, порыскав в толпе разномастных гостей глазами. «Должен быть, вместе же приходили!» Ее взгляд обеспокоенно пробежался по столу с напитками, выцепляя полную чашу с еще практически нетронутым эликсиром. «Поди опять налокался, сволочь!» Взгляд тети не предвещал ничего хорошего. Я же хихикнула. «Да, пьяный дядя Аид — это нечто!» «Мидения, знаешь, я, пожалуй, пойду. Всего тебе хорошего!» И Персефона все же не выдержала, бросившись на поиски непутевого муженька. Я засмеялась в голос. «Да, надеюсь, дядя успел хорошо спрятаться, а то я ему совсем не завидую. Тетя может устроить локальный конец света по-персефонски. Не зря в некоторых мирах ее обозвали Армагеддоной. Ярость ее могла не знать никаких границ». Но веселье так же быстро, как и появилось, пропало. «Да чего же все эти праздники надоели? Сидишь, как болван во главе праздника. Ни тебе развлечений, ни драйва какого-то, адреналина. Ну, преподнесут мне в подарок еще пару мирков, посидишь с ними пару вечеров, посмотришь, как там местные живут-поживают. Может, припугнешь кого, пару раз спустишься к ним, чтобы помощь какую организовать. Да понаблюдаешь потом, как местные храмы тебе возводят. Скукота!» Я смачно зевнула, снова переключив все свое внимание на праздник. И еще больше приуныла. Скучная эта вечная жизнь, совершенно заняться нечем. «Замуж тебе надо! Точно скучать некогда будет, особенно если за какого-то дикаря!» Мне на плечо опустилось тяжелое лапище двоюродного братца Полия, сына Аполлона. Надо сказать, не очень-то мы с ним и ладили. Этот великовозрастный хмырь вечно задирал нос и все хвалился красотой, доставшейся ему от действительно прекрасного отца. Странно, но дядя Аполлон, наоборот, мне нравился, Несмотря на его внешность, он был очень интересной личностью. Я скривилась, потирая ушибленное место. «Обалдел!» Отмахнулась от столь экстравагантного совета, разглядывая испачканное в пролившемся из моего бокала эликсиры платье. «Да, теперь только выкинуть. А такое красивое было. 40 лучших мастериц 10 лет вышивали». «А что?» Бабуля Гера была тут как тут. «Дело, парень, говорит. Вон какая кобыла уже вымахала. Замуж пора!» Я со вздохом отставила так и нетронутый бокал подальше. «Это массовое помешательство, не иначе. Может, слинять куда по-тихому, не дожидаясь официальных поздравлений». «Да-да!» «Конечно, куда ж мы без тети Афродиты?» «Замуж! Это точно!» Возгласы с чего-то сбрендивших родственниц нашли отклик в толпе других приглашенных. «Вон, посмотри, как Персефона скачет!» — выкрикнула очередная заботливая тетя. «Ей-то точно скучать некогда! Замужество — залог счастья!» «Да-да!» Последнюю мысль подхватили остальные. Даже, кажется, дяди встали на сторону жен, умудряясь поддакивать, опасливо поглядывая на свои вторые половинки. Мне в пример прилетело еще несколько счастливых союзов. Я задумчиво нахмурилась. «А может и правда? В мир смертных, что ли, сгонять?» «Только уж не в совсем отсталой. По развитию найти. Притворюсь обычной магичкой, поступлю в академию. Студенческая жизнь, говорят, очень веселая. Но если повезет, то, глядишь, и мужа какого отхвачу. Не все ж мне одной быть. А там, может, и скука отстанет».